Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Игорь Борщенко. Курс упражнений «Умный позвоночник». Издательство «Эксмо», 2011 год. Введение. В 2005 году для того, чтобы вернуть на землю с МКС российского члена 10-й экспедиции Салижана Шарипова, ему пришлось сшить и доставить на корабль специальный костюм пингвина. Этот сильно утягивающий костюм, напоминающий по форму туловище пингвина, помог спрессовать расслабленного исследователя космического пространства. Благодаря этому он смог сесть с кресла корабля «Союз» и вернуться на Землю. В настоящее время разработана система физических тренировок для астронавтов, которая позволяет им быстро и эффективно восстановить и сохранить мышечный корсет позвоночника, предотвратить серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Упражнения для астронавтов разрабатывались прежде всего с целью укрепления глубоких мышц спины и поддержания осанки. В обычной жизни мы часто также пренебрегаем движением или двигаемся неправильно. Это приводит к тому, что мышцы, поддерживающие позвоночник в вертикальном положении, ослабевают, страдает осанка и возникает тонусно-силовой дисбаланс, когда одна или несколько групп мышц спины не включается в поддержание положения тела. Человек начинает испытывать боли в спине, затем у него развивается заболевание позвоночника и внутренних органов. Слабость мышц спины и неправильная осанка – первопричина множества болезней. А постановка и поддержание осанки – ключ к решению многих проблем со здоровьем. Осанка – ключ к здоровью всего организма. Как часто счастливый пациент, избавившись от межпозвонковой грыжи, задает вопрос о том, что делать для того, чтобы эта болезнь больше не повторялась. Конечно, как и в отношении любого заболевания, самое важное – это профилактика. Но профилактика чего? Гены, которые передают предрасположенность к нарушениям в позвоночнике, мы изменить не в силах. Профессию поменять, как правило, нет возможности, а принять другой образ жизни – просто лень. И все же начинать просто необходимо, и прежде всего, с привычек. Как гласит известная мудрость, посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Всем известное слово «осанка». Как приятно видеть индийскую женщину, несущую на голове кувшин, стройный стан, плавная поступь, расправленные плечи, грация движений. Перечислять можно долго. Конечно, мы не будем касаться нагрузки, которую дает кувшин, и как он вызывает шейный остеохондроз, но в остальном это идеал осанки. Подобное ощущение испытываешь, когда видишь строй марширующих солдат на параде, та же гордая посадка головы и никакой сутулости. Эти лирические описания элементов правильной осанки можно кратко перевести в медицинские термины. Правильная осанка – это поддержание естественных изгибов позвоночника. Благодаря прямохождению позвоночник человека испытывает постоянные вертикальные нагрузки, из-за чего его ось из прямой превратилась в изогнутую линию. Если посмотреть на скелет человеку сбоку, то шейный отдел позвоночника изогнут вперед, такой же изгиб и у поясничного отдела, а грудной отдел, наоборот, имеет дугу назад. Изгиб вперед называется лордоз, а изгиб назад – кифоз. У новорожденного младенца изгибы позвоночника отсутствуют, Но когда ребенок начинает держать голову, появляется шейный лордоз. Стал сидеть, сформировался грудной кифоз. Полностью встал, появился поясничный лордоз.